«Когда смена кончается?» — спросил Виктор. «Через полчаса». Вадим посмотрел на часы. «Я договорился. Нас звукооператоры до проспекта Мира подбросят. Прямо до вокзала. Им по пути». «Отлично, сэр», — повторил Виктор. «У меня колбаса от обеда осталась и полбатона». «Отлично, сэр», — сверкнул довольными глазами Вадим. Здесь надо отдельно сказать о Рижском вокзале. О том, почему его так беззаветно любили не только обитатели общежития на Лосино-Островской, но и театрального общежития на Трифоновской и еще нескольких общежитий ПТУ во всей округе. Дело в том, что на Рижский вокзал регулярно пригоняли цистерны с коньячным спиртом из Грузии для московского ликероводочного завода. Коньячный спирт из железнодорожных цистерн сливали в цистерны на колесах, которые увозили его на завод. Но ведь сколько ни сливай, а все равно малая толика останется на самом дне такой большущей, такой просто необъятной цистерны. И вот тогда железнодорожники-грузины, которые сопровождали столь бесценный груз, кувалдами загоняли между рельсами и колесами цистерны остро строченную стальную полосу, создавая таким образом крен цистерны в 7-9 градусов. Совсем немного, но такого крена было вполне достаточно, чтобы остаток коньячного спирта, покоившийся на дне цистерны, сливался в одну сторону, естественно, в ту, где был сливной кран. Возле крана на табурете сидел старик-грузин с пышными седыми усами, похожий на Серго Закариадзе из «Отца-солдата», и продавал за рубль стакан замечательного, крепчайшего коньячного спирта. И ночью начиналось паломничество студентов к заветной цистерне. Невиданное дело. Стакан стоил рубль, ну почти бесплатно. Просто сказочная халява. Торговля начиналась с полуночи и прекращалась в 5-6 утра в зависимости от настроения и самочувствия старика-грузина. Если он сам напивался раньше, то закрывал животворный кран-источник и уходил в маленькую пристройку к цистерне, где ночевали трое сопровождающих железнодорожников, в том числе и старик. Потом цистерну прицепляли к какому-нибудь товарному составу, и она уезжала, а на ее месте появлялась новая цистерна. И торговля, можно сказать, бесплатная торговля продолжалась. А так как цистерна располагалась на самых задворках станции, то этой торговле никто не мешал и никто не преследовал. Иногда появлялся милиционер, младший лейтенант Петруша, и старик-грузин наливал ему стакан совсем бесплатно. Петруша этот вообще-то дежурил на Рижском вокзале и на задворке забрел совершенно случайно, но с тех пор стал наведываться регулярно и оказался в высшей степени порядочным человеком, потому что хранил тайну цистерны не только от начальства, но и от товарищей-сослуживцев. Студенты шли к цистерне с кошелками пустых бутылок, с чайниками, графинами и другой, самой разнообразной, но вместительной посудой. Стакан коньячного спирта выпивался на месте, в обязательном порядке, а уж затем наполнялась принесенная посуда. — Пейте на здоровье, дорогие, — приговаривал старик-грузин. — Хороший спирт, настоящий, такой коньяк получается, чистое золото. И студенты пили, благодарили старика и отправлялись обратно в общежитие, где их ждали страждущие компании в дымных от табака захламленных комнатенках. И вот Виктор и Вадим, едва закончилась съемочная смена, сели и покатили вместе со студийными звукооператорами. «Я дымовую шашку свистнул», — с улыбкой шепотом сообщил Виктору Вадим и похлопал ладонью по синей дерматиновой спортивной сумке, лежавшей на коленях. — Зачем? — удивился Виктор. — А что-нибудь придумаем, — озорно хихикнул Вадим. — Кого? кому-нибудь свинью подложим. Они сошли у вокзала, направились через железнодорожные пути на самую окраину станции. Пока шли, встретили немало знакомых студентов из своего института. Они уже шли обратно, неся с превеликой осторожностью кошелки с полными бутылками, с налитыми доверху чайниками, графинами. Один хитрый парень нес два наполненных спиртом полиэтиленовых пакета. И, как назло, они напоролись на Алешу Тягунова. Тот был основательно пьян и тащил в портфеле четыре бутылки. Он страшно обрадовался приятелям, увязался за ними. — Куда тебе? — пытался отвязаться от него Вадим. — Хорош уже! Да и в общаге тебя ждут. — Подождут, — отмахнулся Алешка. — Там трое салаг букварей с первого курса. Киновед, сценарист и третий, кажется, тоже. — Что тоже? — спросил Виктор. — Ну, тоже этот самый сценарист. — И они деньги дали? — спросил Вадим. — Они, конечно, — громко икнул Алешка. Виктор вспомнил, что он всегда, с первых дней их знакомства, имел отвратительную привычку в пьяном виде икать и рыгать. — Салаги должны угощать. — Ой, ну ты! — выругался Вадим. — Давай, давай, вали от нас! Тебя ребята ждут! — Ты чё, Вадя? — Серьезно? — искренне удивился Алешка. — Да пожалуйста! Не хотите — не надо! Извините за компанию! Он остановился, глядя, как Виктор и Вадим уходят в темноту по шпалам, крикнул. — Ладно, ладно! Еще пожалеете! Старик-грузин был на месте. К крану из цистерны стояла небольшая очередь парней. Старик, не считая, брал деньги, мятые рубли, трешки, пятерки, запихивал их в карман брезентовой робы, надетой поверх толстого, с высоким воротником свитера, затем принимал посуду, откручивал вентиль, подставляя чайник или трехлитровую банку под кран. Проходила секунда, и темно-желтая жидкость с бульканьем лилась из крана. Если наливать нужно было в бутылку, то для этого у старика была припасена большая черная пластиковая воронка. Он вставлял ее в горлышко бутыли, и операция повторялась. Очередь терпеливо ждала, переминаясь, дымя сигаретами, перешучиваясь, негромко разговаривая. — Отвязался, слава богу! — пробурчал Вадим, когда они подходили к цистерне. — А то у меня настроение резко пошло вниз. — Ой, не любишь ты его, — усмехнулся Виктор. — Не люблю. — Назойливый какой-то, липучий, — ответил Вадим. — Вообще-то я с детства физиономист. Знаешь, что я больше всего люблю? — Выпивать. — Да еще на халяву, — снова усмехнулся Виктор. — Но я серьезно. — Больше всего я люблю не книжки читать. Даже не кино смотреть. Люблю рассматривать человеческие лица, фотографии или живые лица. Но вот когда в метро едешь или в автобусе, этот старик жутко интересно. Наверное, поэтому ты и пошел на операторский? Наверное. Смотришь и пытаешься угадать, что это за человек. Чем занимается? Добрый он или злой? Лживый или режет правду матку в глаза? Трусливый или смелый? Это фантастически интересно, Витюш. Есть лица, которые сразу внушают тебе доверие, симпатию, или сразу настораживают, или внушают тревогу. Тут срабатывает вековой животный инстинкт. И ты знаешь, если у меня потом была возможность узнать человека поближе, то я редко ошибался. То, что я нафантазировал про человека, когда увидел в первый раз, глядя на его рожу, то в результате оказывалось правдой. То есть я хочу сказать, что я почти всегда угадывал. — Ты так, небось, весь наш курс изучил? — спросил Виктор. — И свой тоже. Ну и разных наших друзей-приятелей, — ответил Вадим. В это время подошла их очередь, и тут Вадим спохватился. — Черт, нам ведь наливать-то не во что! Он хлопнул по своей спортивной сумке, огляделся, попросил. — Ребят, ни у кого лишней тары нет? Мы со съемок забыли взять. — Держи, у меня пара лишних. Какой-то малый протянул им два полиэтиленовых пакета. Кто-то в очереди засмеялся, сказал, — два пузыря. По 3 литра входит. — Они порвутся? — с сомнением спросил Виктор, разглядывая пакеты. — Не, не ты первый, не ты последний. Я все время в таких ношу. Нормалек. Они отдали старику-грузину деньги. Затем Вадим расправил пакет, подставив его под кран. Старик открутил вентиль, и спирт исправно полился тугой струей. Виктор держал наготове второй пакет. Когда пакеты были наполнены, они взяли еще по стакану, выпили, отойдя в сторонку. Потом Вадим, сморщившись и часто глотая слюну, держал оба пакета, а Виктор, достав бутерброды, закусывал сам и давал откусить Вадиму. Наконец, закусили. Виктор сунул Вадиму в рот сигарету, дал прикурить, закурил сам и только после этого забрал один пакет, и они отправились в обратный путь в общежитие. — Ну, я не спрашиваю, что ты умозаключил, изучив физиономию Алешки Тягунова. — А что ты заключил, изучив мою рожу, ну, то есть увидев меня первый раз? Кстати, когда ты меня первый раз увидел? — Я на лекции Рома, — ответил Вадим. — Помнишь, он в позапрошлом году в актовом зале читал? — Помню, конечно. — Так ты лекцию слушал или меня изучал? — И то, и другое, — усмехнулся Вадим. — А потом мы как-то с тобой в очереди в буфет стояли. Ты с этой был, ну, с актрисулей, с Алкой Горбуновой. — А-а-а, помню, помню, — улыбнулся Виктор. — А потом мы с тобой выпивали в одной компании у Резо Кабалия. Я еще позже пришел, а вы уже хорошие сидели, под гитару пели. — Помню, помню. Ну, и что ж ты заключил? — Я не ошибся, — ответил Вадим. — В чем? — не понял Виктор. — Ты хороший парень, — просто ответил Вадим. И дальше они долго шли молча, спотыкаясь в темноте, осторожно держа в руках полиэтиленовые пакеты. Спортивная сумка Вадима с дымовой шашкой была закинута за спину. Вадим добавил после паузы, — Поэтому я с тобой и дружу. — Вить, — вдруг проговорил Вадим, — что? — Почитай стишки. Ты ведь их прорву знаешь. — Какие почитать? — Чьи? — А, все равно. Легкий хмель кружил голову. Была мутная осенняя ночь, промозглая и сырая. Бледно-зеленая луна едва проглядывала сквозь пасмурную муть. Они шли к общежитию мимо блочных пятиэтажек, длинных бараков, и почти все окна были черны.